Глава 31. Паранойя. Нельзя сказать, чтобы S-ранговых искателей было мало. Однако большинство из них все же вырастало из A или B-ранговых, которые долго и усердно качались, чтобы взять эту величину. На это у них уходили годы, фантастические суммы. Они тратили нервы, получали травмы, забывали о личной жизни и лишь тогда добывали заветный S-ранг. Но даже так. Таких людей можно было сравнить с теми, кто долгие годы учился играть на скрипке. Да, они достигли этого мастерства. Да, они стали поистине богоподобными в своем деле, но... Оставалась разница между скрипачами-самоучками и виртуозами, которые с 3 лет без особых усилий играли Моцарта. Талант всегда бил мастерство. Неудивительно, что в зале творилась полная неразбериха. О каком-то плане или четком порядке действий было напрочь забыто. Никто не ожидал такого. Олег прикидывал, не пора ли уйти. Все равно шансы дождаться чего-то, что было интересно ему, таяли и таяли. Останавливало его только то, что Илья обидится, если его друг уйдет, не поздравив его с таким событием. Но поздравить Илью сейчас... О, для этого надо было протолкнуться к нему через череду искателей-вербовщиков и репортеров. Репортеры приехали уже через 5 минут, никем не ожидаемые. Кто сообщил им о случившемся? Как они смогли домчаться с такой скоростью? Загадка. Олег попытался выглядеть новоявленного счастливчика-чемпиона через плотное кольцо вербовщиков. О чем там они говорят? Шума вроде нет. Все понимают, что если они будут тараторить, перебивая друг друга, рекламу их гильдии это не сделает. «С-ранг подтвердился?» В актовый зал ворвалась раскрасневшаяся директриса. «Это правда?» Вообще-то она сегодня и должна была вести выпускной, но неважно себя чувствовала, и ее заменил завуч. Это что ж она, сорвалась с постели и понеслась в школу? Очевидно, да. Школа, ученик которой получил S-ранг при пробуждении. Это уже не просто школа. Это совсем другой уровень. Конечно, заслуг, собственно, школы здесь не было ни капли. Однако это не мешало делать на этом пиар и требовать к себе особого отношения. Нет, ну к черту. Он потом ему позвонит и поздравит. Илья поймет, почему он не стал дожидаться окончания этой суматохи. Олег встал со стула и попытался выйти из зала. На него уже никто не обращал внимания. «Останься». «Что? Зачем?» Олег замер на месте. «Почему тебя вообще заинтересовал выпускной?» «Потому что тут происходят интересные вещи. Ты же не думаешь, что твой дружок стал S-ранговым из-за того, что соблюдал очередность?» «Я ничего об этом не думаю. До того был уверен, что чушь, но теперь...» «А это и есть чушь. Однако он пробудился в этом ранге. Удивительно, не так ли?» «Совпадения случаются». Олег снова сел на место, решив выслушать Влада и понять, к чему тот клонит. «О, это может быть совпадением. Признаюсь честно, я сам до конца не уверен, что моя мысль верна. Но... ладно, объясню на примере. Оглянись, что ты видишь?» Олег обвел глазами зал. Выпускники, которым не повезло, в их глазах читалась лютая зависть. Выпускники, которым повезло, но меньше, чем Илье. В принципе, та же эмоция. Учителя, просто обалдевшие от внезапного поворота и даже не пытающиеся вернуть контроль над ситуацией. Самое умное, что они могли сделать в этом случае. И, конечно, куча вербовщиков и журналистов, за которыми восходящую звезду даже не было видно. Олег чуть поморщился. Каждый из вербовщиков, конечно, был пробужденным, плюс сам Илья и часть журналистов. Все они стояли так тесно и плотно, что в глазах свербило от концентрации красного. «Я вижу врагов», — догадался он. «Людей, помеченных системой, как враги». «Именно», — подтвердил Влад. «А теперь представь, что видят другие искатели». «Они видят как врага меня?» «Упс, если это так, у него проблемы. Ему не спрятаться, ему не убежать. Система всегда подскажет его врагам, где он». «Стоп, что-то не сходится. Они не могут видеть меня как врага. Если бы это было так, любой искатель, которого я вчера встретил, напал бы на меня. Ну или хотя бы как-то отреагировал. Тот парень, которого я спас, Харон, военный в метро, да просто любой прохожий, имевший пробуждение». «Ты прав. Они не могут видеть тебя как врага. А вот она может, глядя их глазами. И может она тем лучше, чем выше ранг пробужденного». «И что это должно означать? Что он в опасности?» «Ну, очевидно, да. Опять». «Она раз за разом глядела на тебя глазами новых пробужденных. И раз за разом видела тебя, но смутно. Вербовщики тоже не высшего ранга, иначе не занимались бы этим делом». «С-ранг нужен был ей для того, чтобы увидеть меня». Олег нахмурился. «Она что, просто использовала Илью как инструмент? Увидит, и что потом? Перехватит контроль над его телом и нападет на меня? Или лишит сил, когда он будет не нужен?» «Я думаю над этим. Вряд ли она перехватит контроль. Не то чтобы она не умела так делать, но это не ее методы». Олег тоже задумался. «Это может быть важным. От этого могла зависеть его жизнь». «Но зачем мне тогда оставаться?» — уточнил он у владыки. «Напротив, мне бы поскорее покинуть это место». «А вот тут я ее знаю отлично», — ответил тот. «Если ты уйдешь, она решит, что ты раскрыл ее. Она не даст тебе покинуть помещение, остановит любым путем». «Ну а если продолжать сидеть?» «Есть шанс, что она захочет понаблюдать за тобой. Втихую, как она думает. Выяснить о тебе побольше». «Шанс? Только шанс? Знаешь, я бы предпочел уйти». «Уйти ты не сможешь. Точнее, возможно, и сможешь, но она отследит тебя. Хочешь, чтобы она атаковала у тебя дома, рядом с твоей драгоценной сестрой?» «Ох, этого Олег точно не хотел. Что мне делать?» Владыка тот еще козел, но в таких ситуациях понимает больше него. Слушаться Влада – лучший шанс выжить. Это он усвоил еще вчера. «Ох, у кого-то разыгралась паранойя», — владыка усмехнулся. «Не слабо так разыгралась». «Ты о ком? О себе или обо мне?» «Я о ней. Мы не ошиблись, это ее рук дело. Теперь я получил 100-процентное доказательство. Встань и подойди к пробужденным. Будь готов активировать отвод глаз, но лишь тогда, когда я скомандую». Олег не спорил с ним. Он лишь попросил. «Поясни, что именно происходит?» «Она открыла врата. Но необычные. Наверное, это стоило ей немалых сил». «Необычные врата?» «Обычно она просто пользуется готовыми вратами. А значит, она не управляет существами из них, как я вчера летучими тварями. но сейчас она постаралась и выдала новые, полноценные врата, существа из которых под ее контролем. И кто это? С точки зрения Олега, загадочной сущности было бы проще взять под контроль не монстров, а искателей в этом зале. Но, может, у нее были свои причины? Те, кого остальные даже не заметят. Невидимые сущности, идеальные разведчики и... искатели. Итак, она открыла врата и выпустила сюда необнаружимых тварей, чтобы те поймали его. «Я смогу их увидеть?» Олег нервно оглянулся. «Никого. Пусть они невидимы, но система...» «Система сможет. Но у меня другой план. Отойди вправо». Едва только Олег сумел выполнить указание Влада, как раздался громкий звук. Пробужденные новички отпрянули назад. Те из пробужденных, что были поопытнее, потянулись за оружием. «Врата!» – пронеслось по толпе. «Это врата! Прямо тут, в школе!» Выпускной грозил стать самым безумным в истории. Сначала S-ранг, теперь врата. «Спокойно!» – какой-то искатель покачал мечом. Откуда он его достал? Вероятно, пространственное кольцо, только не такое, как у Олега, а простейшее, предметов на 5-10. Такие можно было достать относительно несложно. «Мы же тут, а значит...» «Я тут!» Слово «я» было выделено особо. О нет, это был голос Ильи. Кто бы сомневался, что новоявленный чемпион захочет ринуться в бой? «Мы пока не знаем ранга этих врат», – заспорил кто-то из вербовщиков. «Мы не имеем представления о том, что скрывается в них, и достаточно ли наших сил для зачистки. Думаю, сообща, мы попытаемся сдержать то, что выйдет наружу, но я не рискнул бы шагать внутрь. А у вас нет реального боевого опыта. Стойте, вы куда?» Олег не видел, что там происходило, но догадаться было несложно. Илья шагнул во врата, молча отмахнувшись от предупреждений. «Вот же идиот!» «Ты готов? Сейчас они все пойдут внутрь, чтобы спасти его. Он слишком ценен, но в одиночку без надзора опытных товарищей он погибнет». «Ага, я догадался». Алекс глотнул. «Твоя задача – шагнуть внутрь с ними, использовав отвод глаз. Дальше все скажу. Действуем!» «Эй, один момент!» Олег нахмурился. «Ты ведь управляешь теми монстрами, что находятся внутри?» «Да». «Илья не должен умереть», – твердо заявил Олег. «Делай, что хочешь. Можешь даже немного ранить его. Но он должен выжить». «Ты понимаешь, что если он выживет, повысятся твои шансы столкнуться с ней. Сейчас пока ни ты, ни я еще не готовы это сделать». «Значит, я не буду подходить к нему близко. Но он мой друг, и я не хочу, чтобы он погиб из-за ваших с ней игр». «Переживать из-за разменной пешки, каких будут еще тысячи?» Владыка фыркнул. «Ладно. Никто не застрахован от случайностей. Но монстрам будет отдан приказ не убивать его и не сражаться с ним в полную силу». Тем временем вербовщики, немного посоветовавшись, и правда решили направиться внутрь. Монстры, конечно, опасны, но куда страшнее и опаснее главы гильдий, узнавшие, что они дали погибнуть новому S-рангу. Трое репортеров с B-рангом и только пробудившиеся выпускники под их надзором остались снаружи, а они, опытные и A-ранговые, шагнули внутрь. «Активировать отвод глаз!» – скомандовал Олег и вошел вслед за ними в темный проем врат.